Глава 22. Я подполз к простреленному тенту и сквозь дырочку осмотрел окрестность. Ясно, нас приняли на лесной дороге. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что за деревьями можно спрятаться. Плохо, что за ними сидят невидимые стрелки. А сколько тут прибыло, по мою душу, я даже понятия не имею. Но вряд ли много. Человек 5 максимум. Для такой операции до хрена народа не нужно. Для успокоения совести буду считать, что было 5. Минусуем трупак, итого 4. Все равно пропорция не в мою пользу. Чтобы меня не сразу нашпиговали пулями, из-за машины я выходил под прикрытием мертвеца. Ну, как под прикрытием? Поднял под Микитки и, использовав его тушу как щит, вылетел наружу. Потом отбросил тело и кубарем подкатился к ближайшей толстой березе, благодаря Господа за то, что ствол достаточно большой и крепкий, чтобы его не прострелили. Киллеры, стоит отдать им должное, не сплоховали. Открыли стрельбу почти моментально, только щепки полетели. Стараясь не высовываться, я выставил автомат и пальнул короткой очередью на звук. Это в кино у героев запас патронов бесконечный. А мне на все про все достался один рожок. Ну хорошо, пусть будет магазин для особо придирчивых. Почему-то больше на теле не нашлось. Вдобавок автомат штука коварная. Надавил на спуск, и вуаля, за пару секунд выщелкал все патроны. Стрижет эта машинка быстрее скорости звука. Скорее всего, драгоценные пули ушли в молоко, потому что с той стороны раздались только ответные очереди. Ни тебе предсмертных хрипов или воплей. Но кое-что для себя я определил. Лупили по несчастной березке из 4 стволов, так что в подсчете количества киллеров я не ошибся. Не знаю, насколько высок уровень их профессионализма. По грузовику они отработали вполне грамотно, так что будем считать, что против салаги действуют ребята, в свое время нюхнувшие пороха. Может, не в войнушке, а в бандитских разборках, только у меня и такого за душой нет. Сейчас обойдут с двух сторон, возьмут в клещи и трындец. А трындец нам не нужен, и вообще умирать нам рановато, у нас дома дел до хрена. Смыться? Метрах в 15 за моей спиной овражек. Тишком доползти до него, потом змейкой между деревьями и ищи свищи ветра. Если есть среди киллеров прирожденные охотники, умеющие читать следы, тогда, конечно, найдут. Но, думаю, народец, супротив меня, выступил все больше городской. Так что шансы не сказать, что высокие, но они хотя бы есть. А как же Санников? Ну вот такой я дурак, не могу оставить в беде раненого товарища, хоть распните меня на кресте 3. Главное, страшно до удари. Боюсь, что шлепнут прямо сейчас, и на этом оборвется моя молодая жизнь. Ведь ни одна зараза не дала мне гарантии, что очнусь в другом мире и другом теле. Может, и вовсе не очнусь, а проверять не хочется. Внезапно я ощутил легкое покалывание в висках. Это что, приступ мигрени на фоне панической атаки? И тут причина странного ощущения стала ясна. Поблизости, буквально на расстоянии меньше шага от меня, пульсировала маленькая тоненькая жилка магического вещества, пресловутой маны. Немного, можно сказать, всего ничего. «Хорошо», — подумал я, попутно снова отправив парочку пуль в огневые точки противника. «Мана есть, это, конечно, круто, особенно если учесть, что я смог засечь сей источник. Только что это мне дает? По сути, без теории и нормальной практики... А ну, как вместо того, чтобы спровадить на тот свет неприятеля, сотворю с собой какую-нибудь неведомую хрень и тем самым облегчу работу киллерам. После моих жалких попыток огрызнуться в их сторону тут же прилетела мощная ответка. Ствол самого русского дерева на свете аж ходуном заходил от прямых попаданий. Я даже услышал гул внутри дерева. «Вот лесорубы хреновы! Никак вам не имется!» «И что, спрашивается, я вам сделал?» Сидел себе на губе тихо-мирно, хлоркой дышал. «Нет, пацаны, так не пойдет». Поняв, что меня практически зажали, я пошел ва-банк. Перекинул ствол в левую руку и, выставив кисть правой, представил, будто она магнит, который притягивает к себе магическую энергию. Наверное, смотрелся я в это мгновение весьма комично, но мне было абсолютно наплевать на то, как я выгляжу в чужих глазах. Главное, что рука вдруг потеплела, по ней пробежала электрическая волна, ощущение наподобие лечения СМТ-терапии. Ты чувствуешь, как через тебя проходят невидимые глазу вибрации, меняющие амплитуду и направление. Можно расслабиться и получать удовольствие, но только не сейчас. Притянув к себе маны по максимуму, я уже знал, как буду ее использовать. Ее могло бы хватить на выпад чем-то вроде фаербола, по-русски огненного шара. Но большой площади он не охватит. Если зацепит, то в лучшем случае одного киллера. А что прикажете делать с оставшейся троицей? Не уверен, что магия проберет их до печенок, и они падут ниц перед моим величием. Трах! Трах! Я инстинктивно дернулся. Еще две щепки пролетели мимо моих глаз. Кто-то хорошо засадил по дереву очередью. Ладно, никаких огненных шоу. Мы пойдем своей дорогой. Не успел я это подумать, как рядом приземлилась граната. Мать его, долбаная лимонка! Сейчас округу прочешет. Такой гребенкой, что живых в радиусе нескольких метров просто не останется. Щелк! В мозгу переключатель перевел меня в режим максимального ускорения. Удивительно, но наряду с быстродействием мозга к сумасшедшему темпу движения присоединились и мышцы моего тела. В прежде невиданном темпе я подхватил гранату, зная, что она вот-вот разлетится на сотни мелких смертоносных осколков. Зачем-то поднес к лицу, внимательно осмотрел, а потом захренячил обратно. Туда, откуда она прилетела. Мне было интересно увидеть, что произойдет дальше». Лимонка взорвалась на лету, разбрызгивая вокруг себя смерть. Воздушная волна докатилась до моего слуха. Примерно дюжина осколков медленно, словно через ставший густым, как кисель, воздух, подлетели ко мне. При желании я мог бы потрогать их пальцем, но вместо этого слегка уклонился и пронаблюдал, как они вгрызаются в свои цели, крушат ветки с деревьев, подстригают кусты. А потом послышался загадочный протяжный звук. До меня не сразу дошло, что это растянутый во времени крик человека. Вопил крупный мужчина в камуфляже и бандане. Прямо на моих глазах сразу несколько острых, как бритва кусочков металла, впивались в его ставшее таким беззащитным тело. Выплескивалась алая кровь, летели клочья одежды, лицо искажалось в страшной муке. Мана была почти на исходе, но ее еще хватило на то, чтобы я подбежал к раненому и отобрал его автомат, а потом практически в упор расстрелял еще двоих охотников за моей головой. Это очень странное и удивительное зрелище, когда пули входят в человеческое тело, и ты видишь все практически в деталях. Оба киллера задергались в конвульсиях и принялись оседать. И все-таки я не был праздным зевакой, а потому успел засечь четвертого, и, надеюсь, последнего из тех, кто пришел сюда, чтобы лишить меня и моих друзей жизни. Он еще не понимал, что произошло, ошарашенно крутил головой, потеряв меня из виду. Это для меня секунды растянулись, как жевательная резинка. Для него же все произошло с неимоверной скоростью. Вдобавок, не удивлюсь, если он получил контузию после взрыва, потому что взгляд у мужика был просто осоловелый. Я ринулся к нему, и в этот самый миг действие маны закончилось. Пометуя слова поручика Шереметьевой о неизбежных последствиях магии в виде отката, странно, что он еще не накрыл меня после того, как я выстраивал в кузове перевернутого грузовика защитную сферу, я дико боялся не успеть. Если свалюсь перед киллером и буду корчиться от боли, значит все, что я до этого сделал, было зря. Я не имел права допустить такого. И дело не только во мне, а еще и в раненом Санникове. Снова включился обычный режим действий и восприятия. Для киллера он заключался в не успевшем остыть дуле автомата, которое я приставил к его носу. «Кто вас послал?» — заревел я, словно разбуженный зимой медведь. «Говори, сука, иначе всажу в тебя весь магазин!» Не знаю, что подействовало больше — мой разъяренный вид, автоматный ствол или то, что творилось недавно. Однако киллер заговорил. «Упырь приказал нам грохнуть тебя!» «Упырь?» — слегка опешил я. «Кто такой упырь?» «Он там», — показал подбородком киллер. «Ты его убил?» Знакомых рож среди тех, кого я только что положил, не было, так что полезной информации от последнего из киллеров не поступило. «Собаки, собачья смерть!» — презрительно скривил губу я. «Какого хрена я понадобился этому упырю?» «Ему приказали». «Кто?» — киллер замолчал. Я сильнее надавил стволом в его нос. «Говори, сука! Не испытывай моего терпения!» «Гвоздь велел!» — выдавил из себя он. Час от часу не легче. Теперь к непонятному упырю добавился еще более загадочный гвоздь. Интересно, какую любимую мозоль я ему отдавил? Как говорится, все чудесатей и чудесатей. «Гвоздь? Что за гвоздь?» «Он здесь главный!» «Главный бандит?» — высказал догадку я. «Можно сказать и так. Здесь все темы его...» «А я тут при чем?» «Ты помог должнику гвоздя и оскорбил его людей. Другие за меньшее платили смертью». «Понятно», — протянул я. Вот и аукнулась мне история в Олином доме. Кто ж знал, что, вмешавшись, я разворошу целый муравейник? Эх, правильно папа в свое время говорил, не хочешь зла, не делай добра. И почему я его не слушал? Шел бы тогда себе мимо. Ну, то есть, на другой балкон бы и перелез. Но теперь уже поздно пить боржоми и прочие газированные минеральные воды. После сегодняшней заварушки гвоздь крепче любить меня не станет. Уйти в бега? Империя большая, конца и краю нет. Всегда найдется укромное местечко для беглеца. Но как-то не улыбается всю жизнь сидеть в схроне, не выказывая даже носа на улицу. Дождаться прибытия полиции? Сдать им языка? Расписать что и как? Ну-ну, и что потом? Я бы не особо надеялся, что гвоздя прихватит. Наверняка он башляет сколько надо и кому надо. Такие люди всегда выходят сухими из воды. Так что охота на меня продолжится с азартом пуще прежнего. Короче, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Полиция, милиция — все потом. Сначала надо нанести превентивный удар, а дальше будет ясно-понятно. Единственное, что заставит гвоздя отказаться от планов на мой счет — его физическое устранение, так что придется поработать ликвидатором. Работа для меня прежде незнакомая, но не боги горшки обжигают в конце концов. Все с чего-то начинают. Вот и я начну с гвоздя. Надеюсь, на нем и закрою эту страницу моей биографии. Что касается деталей, вроде адресов, паролей и явок, так на что мне язык? У него и поспрашиваю, заодно и попрактикуюсь в методике ведения допросов. А что делать с ним потом? Только валить. Здесь без вариантов. Живой он мне не больно-то и нужен. Есть и другой момент. Раненый Санников. Его обязательно нужно подкинуть в город, причем максимально срочно. «Вы ведь сюда не пешочком притопали?» — поинтересовался я. «Что?» — не сразу сообразил собеседник. «Я говорю, от города далеко. Вы же сюда не грибы собирать пешком притопали. Или на электричке?» «На двух машинах приехали. Они здесь, неподалеку находятся», — довольно буйко ответил пленник. «Покажешь?» — добродушно улыбнулся я. «А что мне за это будет?» — заинтересовался он. Я пожал плечами. «Ну, что, что? Не будешь делать глупости, останешься в живых», — с честной рожей сообщил я. «Что называется, мастерство не пропьешь. Еще в школе я занимался в театральном кружке и даже пару раз играл главные роли. Правда, раньше думал, что это все больше благодаря папиному спонсорству, но, видимо, определенные задатки актера у меня на самом деле имелись. Пленный поверил моим словам, хотя выбора у него все равно не имелось».